До нас никто еще не находил греческих надписей под таким низким градусом широты. Крайним пределом их распространения до последнего времени считался юг Алжирии и Киренайка. Но в Хогаре, посудите сами. Правда, эта надпись высечена тинофарским алфавитом, но эта способность не только не уменьшает интереса, но наоборот усугубляет его. Каково, по вашему мнению, значение этого слова? «Антинеа может быть только именем собственным», — ответил Маранж. «К чему оно относится, я, право, сейчас не могу ответить, но признаюсь вам, что предпринимаю эту поездку и увлекаю вас за собой главным образом для того, чтобы получить дополнительные сведения». Этимология этого имени можно найти не одно, но 20-30 толкований. Ведь достаточно вспомнить, что тифинарский алфавит не сходен с греческим, чтобы уяснить себе, насколько умножаются возможные гипотезы. Хотите, я изложу вам некоторые из них? Пожалуйста, я буду вам чрезвычайно признателен. Итак, прежде всего, антинеа может иметь такое начертание – «Антинеус», то есть «женщина, стоящая впереди корабля». Это объяснение вполне удовлетворило бы Гафареля и моего высокочтимого учителя Берлиу. Это имя могло относиться к резным фигурам, украшавшим носы греческих кораблей. Эти фигуры имеют какое-то специальное наименование – которое я не мог бы сейчас припомнить, даже если бы мне грозили всыпать 150 палочных ударов за забывчивость. Дальше. Это имя может писаться так. «Анти» и «наос», то есть «стоящая перед наос», храмом, иначе говоря, жрица. Это объяснение привело бы в восторг Жерара и Ренана. Далее. Можно допустить начертания «анти» и «неос» – новое, что можно толковать как «та, которая противоположна молодости», то есть «старуха» или «та, которая против новшеств» или «та, которая против молодости». «Анти» имеет еще одно значение – «взамен», что еще больше осложняет решение задачи. Равным образом и глагол «нео» имеет четыре значения – «идти», «течь», «прясть» или «ткать», «нагромождать». Кроме того, впрочем, вероятно, можно было бы найти еще сотни толкований, если бы в моем чемодане, навьюченном на горб верблюда, имелся бы большой словарь Этьена или, на худой конец, словари «Пасова», «Лапа», «Лидльскотта». Я рассказал вам все это, мой друг, с единственной целью – показать вам, до какой степени являются спорными выводы науки об эпиграфах, всегда зависящие от находки какой-нибудь новой надписи, противоречащей предыдущим, не говоря уже о случаях, когда они слишком субъективно трактуются отдельными исследователями. Я вполне разделяю ваш взгляд на эпиграфику, — сказал я, — но позвольте мне признаться в том изумлении, которое возбуждает во мне ваша решимость пуститься в столь опасное предприятие ради получения сведений, заранее рисующихся вам в столь невыгодном свете. Маранж грустно улыбнулся. — Ведь я не занимаюсь истолкованием, мой друг. Я только собираю надписи. Из того, что я соберу, сделает выводы отец Гранже, чей просвещенный ум легче разберется в противоречиях, которые непреодолимы для моего скудного запаса знаний. Я позволил себе эту экскурсию в область этимологии только для того, чтобы немного рассеяться. Простите меня. В эту минуту у одного из наших верблюдов ослабла плохо натянутая подпруга, и часть багажа свалилась на землю.